Глава 7. Найдите желанную любовь. Успешные стратегии близких отношений. Я жертва ее отклонений. Карл, успешный бизнесмен за 30, начал первую консультацию с анализа отношений с женой, Данитой. Высокий, одетый в строгий темный костюм с галстуком, Карл сидел на диване в моем кабинете и был похож на мальчика. Его разочарование и беспомощность во всем, что касалось личных отношений, были очевидны. Из дальнейшего рассказа стало ясно, что он затравлен своей женой. Карл жаловался, что она все время сердится. Для ее описания он использовал слова «безжалостная» и «паровой каток». Страшась ее гнева, он был вынужден врать и избегать общения. Карл рассказывал, она очень похожа на мою мать, та всегда была недовольна. Я научился избегать ее и не слушать, когда ее заносил. Я научился врать и скрывать то, что не хотел ей говорить. Я думаю, я до сих пор хорошо это умею. Вернувшись к настоящему, он рассказал, все остальное в моей жизни прекрасно. Если бы не Данита, моя жизнь была бы идеальной. Я думаю, она просто не умеет быть счастливой. Близкие незнакомцы. Чаще всего славные парни попадают в мой кабинет по одной из двух причин. Иногда какое-то проявление, которое они старались скрыть, интрижка, порносайты, курение травы, с треском вырывается наружу и вызывает кризис отношений с женой или подругой. Чаще всего обращение к психотерапевту вызвано проблемой или неудовлетворенностью в самых близких отношениях. Партнер не хочет секса так часто, как они, подавлен, сердит, недоступен, неверен или все вместе. Эти мужчины считают, что существует простое решение их проблемы. Некоторые полагают, что у них все будет в порядке, стоит им перестать делать то, что злит их вторую половину. Остальные считают, что если им удастся исправить своего партнера, жизнь станет прекрасна. Отмечу, что большинство мужчин, с которыми я работал, гетеросексуальны. Хотя подобные проблемы в отношениях наблюдаются и у гомосексуальных парней, большая часть примеров в этой главе из отношений между мужчинами и женщинами. Чаще всего я буду использовать местоимение «она», описывая вторую половину славного парня. Личные отношения для славных парней – область огромных разочарований и замешательства. Большинство таких мужчин декларирует громадное желание близости и счастья с близким человеком. Тем не менее, близость для них – неразрешимая загадка. Вот какой вывод я сделал после нескольких лет наблюдений за множеством славных парней. Хотя они часто заявляют о горячем желании строить близкие отношения с другим человеком, отравляющий стыд и детские механизмы выживания делают это сложным и проблематичным. Почему славным парням тяжело добиться желанной любви? Есть несколько причин, почему славным парням тяжело добиться желанной любви. Они таковы. Отравляющий стыд, ненормальные отношения, которые создаются совместно, склонность создавать запутанные ситуации и избегать проблем, воссоздание привычных с детства моделей отношений, неосознанная потребность хранить верность своей матери, неумение расставаться. Отравляющий стыд. Близость подразумевает ранимость. Я определяю близость как понимание самого себя и взаимопонимание. Для близости нужны два человека, желающие смело посмотреть в себя и полностью раскрыться перед другим. Отравляющий стыд делает такое раскрытие для славного парня до смерти страшным. По своей природе близость требует от славного парня посмотреть в самую глубину самого себя и позволить другому сделать то же самое. Это значит, что кто-то окажется так близко, что увидит все трещинки и заусенцы в его душе. Славные парни всю жизнь пытались стать теми, кем, как они думают, должны быть для остальных, тщательно скрывая свои недостатки. Близость требует от них встречи с самым большим страхом. Совместное создание ненормальных отношений. Постоянные старания славного парня скрыть свою ущербность делают близость с ним крайне затруднительной. Едва вступив в отношения, такой мужчина начинает искать компромисс. В нем борются страх беззащитности и страх одиночества. Страх беззащитности основан на следующем. Другой подойдет слишком близко и увидит, какой он плохой. Славные парни убеждены, что, сделав это открытие, люди станут их обижать, ругать или даже бросят. Альтернатива кажется не лучше. Изоляция воссоздает ощущение одиночества, которое пугает их с детства. Чтобы уравновесить страх беззащитности и одиночество, славным парням нужна помощь. Они находят ее в людях, также пострадавших и испытывающих сложности с близостью. Вместе они строят отношения, которые одновременно и разочаровывают обоих участников и защищают их от страха разоблачения. Даже если на первый взгляд кажется, что множество проблем славных парней – вина партнера, на самом деле это не так. К сожалению, ненормальные отношения они строят вместе. Правда такова, что славные парни часто выбирают партнеров, которые призваны стать их проектами, и порой это действительно сложные люди. У них полно собственных проблем. Они матери-одиночки, они бедны, нервны, отягощены зависимостями, подавлены, имеют избыточный вес, асексуальны или патологически неверны. Именно поэтому славные парни приглашают их в свою жизнь. Пока внимание сфокусировано на проблемах партнера, отравляющий стыд славного парня будет неприкосновенен. Это приводит к тому, что самые главные отношения у таких людей почти наверняка наименее близкие. Полное погружение в отношения или избегание проблем. Поиски компромисса в личных отношениях происходят двумя путями. Первый – излишнее погружение в отношения с ущербом для себя и своих интересов. Второй заключается в том, чтобы эмоционально закрыться от своей второй половины, продолжая играть роль славного парня для всех остальных. Я называю первый тип славных парней озабоченным, а второй – избегающим. Озабоченный славный парень эмоционально зависит от своей второй половины. Именно она – центр его мира. Она важнее его работы, друзей, увлечений. Славный парень сделает все, что угодно, только чтобы она была счастлива. Он будет дарить подарки, постарается решить ее проблемы и подстроит свой график, чтобы больше времени проводить вместе. Он с радостью пожертвует своими желаниями и потребностями, чтобы завоевать ее любовь. Он даже закроет глаза на ее плохое настроение, приступы гнева, вредные привычки, эмоциональную или сексуальную недоступность. И все потому, что он так ее любит. Озабоченных парней можно сравнить с собаками, живущими под столом. Эдакие маленькие создания, крутящиеся под ногами в ожидании объедков, которые им перепадут. Озабоченные парни также ожидают счастливого случая, когда им достанется немного сексуального интереса, кусочек свободного времени, фрагмент хорошего настроения, клочок внимания. Соглашаясь на падающие со стола объедки, озабоченные славные парни думают, что получают что-то очень хорошее. Может показаться, что славный парень страстно желает близких отношений и готов к ним, но это иллюзия. Эмоционально он стремится жить за счет своей подруги. Подойти поближе и вытягивать из нее жизнь, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Девушка или жена славного парня бессознательно ему подыгрывает. Она изо всех сил старается, чтобы ее мужчина не подобрался достаточно близко. Поэтому часто выглядит уклоняющейся от близости, о которой мечтает славный парень. Избегающий тип понять сложнее. Кажется, что такой славный парень ставит свою работу, интересы родителей и все остальное превыше своей подруги. Он может не быть с ней таким уж славным, поскольку часто предпочитает помогать другим. Он вызывается чинить машины друзей и крышу материнского дома. Он работает на двух или трех работах и помогает детской спортивной команде. Он не потакает всем капризам своей подруги, но считает, раз он славный парень, она должна быть с ним ласкова, хотя он и не ласков с ней. Эдакий скрытый контракт. Оба типа славных парней предотвращают любую возможность близости. Это позволяет им ощущать себя в безопасности, но любимыми они себя не чувствуют. Освобождение, упражнение номер 30. Каким вы себя видите, озабоченным или избегающим? Каким вас видит ваша подруга? Меняется ли шаблон вашего поведения? Какие роли вы играли в прошлых отношениях? Воссоздание привычных с детства моделей отношений. Стремиться к привычному очень по-человечески. Именно поэтому славные парни строят отношения, которые отражают привычное с детства. Например, если славного парня связывало с матерью выслушивание ее проблем, он вырастает, считая подобное поведение эквивалентом близости. Чтобы чувствовать свою ценность и нужность во взрослых отношениях, он способен выбрать подругу с кучей проблем. Если он был обучен опекать свою семью и решать проблемы каждого, славный парень найдет способ делать то же самое во взрослых отношениях. Если он верил, что его потребности удовлетворят только после того, как все будет в порядке у значимых людей, он будет готов жертвовать собой ради близкого человека. Если он был заброшенным ребенком, то выбирает неверных или закрытых подруг. Если он рос у строгих, требовательных и властных родителей, то выберет партнера с подобными качествами. Иногда подруга, которую славный парень выбирает для построения привычных с детства отношений, не обладает нужными для этого характеристиками, и тогда он постарается ей помочь стать той, которая ему нужна. Порой славный парень проецирует на подругу качества своих родителей или ведет себя так, будто она – это вовсе не она. Подобные неосознаваемые потребности заставляют его вторую половину реагировать нужным образом. Например, в детстве я никогда не знал, в каком настроении будет отец, когда я вернусь домой. Чаще всего настроение было не из лучших, и я приходил домой, готовый к худшему. Позже я воспроизвел этот сценарий в своем браке. Я перенес непредсказуемое настроение отца на свою жену и часто возвращался домой, готовый к ее злости. Даже если у нее было хорошее настроение, моя готовность защищаться часто вызывала напряженность между нами. В этот момент Элизабет выглядела как мой злобный отец, а я получал привычную ситуацию и был причиной этого сам. Освобождение, упражнение номер 31. Нас тянет к людям, в которых можно найти худшие качества наших родителей. Вместо того, чтобы винить подругу за собственный неосознанный выбор, разберитесь, как она помогает вам воссоздавать привычные с детства модели поведения. Поделитесь этим с ней. Неосознанная потребность хранить верность своей матери. Склонность славных парней хранить верность матери очень мешает построению по-настоящему близких взрослых отношений. Славные парни находят изобретательные способы поддерживать эту детскую связь. И это приводит к тому, что они просто не в состоянии вступить в близкие отношения с другой женщиной. Освобождение, упражнение номер 32. Ниже приведены способы, которые славные парни неосознанно используют для поддержания связи со своей матерью. Посмотрите на список. Отметьте те пункты, которые помогают вам хранить верность своей матери. Расскажите об этом заслуживающему доверия человеку. Чрезмерное вовлечение в работу или хобби, построение отношений с проблемными людьми, алкогольная или наркотическая зависимость, одержимость порнографией, мастурбацией, сексуальными фантазиями, проститутками, интрижки, сексуальные отклонения, недостаток страсти, неспособность возбудиться или поддержать эрекцию, преждевременная эякуляция. Построение отношений с грубыми, больными, подавленными, зависимыми, неверными или недоступными женщинами. Уклонение от секса или обет безбрачия. Неумение расставаться. И, наконец, славным парням сложно добиться любви, потому что они тратят слишком много времени, стараясь исправить неудачные отношения. Обычно они страдают от старой как мир проблемы – поиск любви в неподходящих местах. А если славный парень будет все свое время тратить на неудачные отношения, это гарантирует, что он не найдет ничего лучшего. Когда разумные люди понимают, что сложившиеся отношения их не устраивают или у выбранного партнера нет желаемых качеств, они уходят. Но не славные парни. Они воспитаны так, что снова и снова пытаются все исправить, даже если ситуация непоправима, а человек неисправим. И это разочаровывает всех. Даже когда славные парни пытаются закончить отношения, им это не очень хорошо удается. Они тянут до последнего, не могут сказать прямо, обвиняют и обманывают. Обычно они не раз пытаются, прежде чем им удается уйти. Я часто шучу, что в среднем славному парню нужно 9 попыток, чтобы расстаться с девушкой. К сожалению, это недалеко от истины. Стратегии построения успешных отношений. Не бывает идеальных отношений. Не бывает идеальных партнеров. Любые отношения по сути своей хаотичны, полны различных событий и сложны. Вторая часть этой главы не поможет вам найти совершенного партнера или построить безупречные отношения. Но я предложу вам стратегию создания того, что будет работать. Осознав написанное ниже и изменив свой образ жизни, исцеляющиеся славные парни сумеют изменить подход к отношениям. Они смогут ценить себя, ставить себя на первое место, раскрываться перед заслуживающими доверия людьми, избавиться от скрытых контрактов, взять на себя ответственность за свои потребности, позволить всему идти своим чередом, жить в реальном мире, выражать свои чувства, развивать целостность, устанавливать границы, принять свою мужественность. Предыдущие главы иллюстрировали, как меняется жизнь славных парней, когда они начинают вести себя иначе. Давайте разберемся, как применение этих жизненных стратегий помогает славным парням добиться желанной любви. Предупреждение. Если сейчас вы состоите в отношениях, программа исцеления от синдрома славного парня, представленная в этой книге, способна серьезно повлиять на вас обоих. Может произойти следующее. Первое. Ваши отношения получат неожиданное и прекрасное развитие. Второе. Ваши отношения будут похоронены, как они давно того заслуживали. Умение ценить себя. Суть освобождения от синдрома славного парня заключается в осознанном решении жить в соответствии со своими желаниями. В терапевтических группах я часто призываю славных парней быть теми, кто они есть. Я поддерживаю их решение о том, что для них хорошо, и готовность стать такими, какими они хотят быть, не жалея сил. Люди, которым они нравятся такими, какие они есть, останутся с ними, остальные уйдут. Это единственный способ поддерживать здоровые отношения. Никому не хочется лгать и прятать свою сущность, чтобы их любили и не покидали. Но именно так обычно ведут себя славные парни, создавая близкие отношения. Рассмотрим, что может произойти со славным парнем, решившим радовать в первую очередь себя, а не свою вторую половину, на примере Джорджа. На всем протяжении брака он старался сделать свою жену Сьюзен счастливой. За 5 лет Джордж забросил охоту и рыбалку, свои главные увлечения, перестал встречаться с друзьями, передал все денежные вопросы Сьюзен и поддержал ее решение стать домохозяйкой, потому что ей не нравилась ее работа. Эти изменения происходили постепенно. Все они служили одной цели – порадовать Сьюзен. Однако Сьюзен редко бывала счастлива. К моменту, когда Джордж пришел в терапевтическую группу, он чувствовал беспомощность и отчаяние. Он даже был готов расстаться с женой. Джордж считал Сьюзен причиной своего разочарования. Первые несколько недель он только и делал, что жаловался на свою жену. В конце концов, члены группы стали указывать ему на то, что он постоянно выставляет себя жертвой, и предложили измениться самому, вместо того, чтобы во всем винить жену. На это ушло несколько месяцев, но Джордж все-таки начал меняться. Самым заметным стало сознательное решение не прилагать усилия к тому, чтобы Сьюзен стала счастливой. Он понял, что попытки обрадовать ее не работают, а только вызывают в нем чувство разочарования. Джордж начал с того, что раз в месяц на выходные уезжал на охоту или рыбалку. Когда Сьюзен попыталась манипулировать им, чтобы пресечь поездки, он настоял на своем. Вслед за этим он решил позволить себе тратить деньги по своему усмотрению. Это также вызвало сопротивление жены. Возможно, самым страшным шагом стала четкая организация бюджета и информирование Сьюзен о том, что если она хочет активнее управлять финансовыми поступлениями, ей придется работать самой. неожиданно произошли две вещи. Во-первых, Джордж перестал чувствовать себя жертвой и стал лучше относиться к Сьюзен. Во-вторых, Сьюзен начала сама отвечать за свою жизнь и стала меньше зависеть от Джорджа. Через год посещения терапевтической группы Джордж сказал, что стал довольнее жизнью, а брак его пришел в норму. Джордж поблагодарил участников группы за поддержку решения заниматься собой, а не попытками сделать счастливой свою жену. Освобождение, упражнение номер 33. Запишите, что вы делаете, чтобы порадовать свою вторую половину. Что вы станете делать иначе, если вам не придется беспокоиться о ее счастье? Установление границ. Мы говорили о границах в 5 главе. Установление границ важнее всего в отношениях с близкими людьми. Делая это, славные парни создают ситуации, когда они сами и их подруги становятся беззащитными и чувствуют настоящую близость. Я показываю славным парням, часто в присутствии их подруг, как стоять на своем и устанавливать границы. Бывали случаи, когда подруга славного парня аплодировала в ходе таких демонстраций. А мужчина при этом разевал рот от удивления и спрашивал: «Неужели ты хочешь, чтобы я перечил тебе, дорогая?» «Конечно, хочу», — отвечала та. «Я не желаю быть женой человека, которого могу вытирать ноги». И тогда я предупреждаю: «Твоя жена говорит правду, она не чувствует себя в безопасности, зная, что может тобой помыкать. Она хочет знать, что ты способен ей противостоять. Благодаря этому она будет чувствовать себя защищенной в ваших отношениях, но тут есть подвох. Она должна проверить, можно ли тебе доверять. В первый раз она может бурно отреагировать на установление границ. Она будет проверять их на прочность. Она скажет, что тебе не следовало этого делать. Когда исцеляющийся славный парень устанавливает границы в отношениях со своей подругой, она становится увереннее в себе». А когда женщины ощущают себя защищенными, они чувствуют, что их любят. Если мужчина может выстоять против нее, он сумеет и за нее постоять. Границы вызывают уважение. Если славный парень не устанавливает границы, это может быть истолковано как неуважение к самому себе. Так за что ей тогда его уважать? Чтобы славным парням было проще понять, нужно ли устанавливать границы при общении с конкретным человеком, я рекомендую им применять правила второго свидания. Нужно задать себе вопрос: если это происходит на втором свидании, стоит ли устраивать третье? Этот вопрос помогает увидеть, не мирятся ли они с чем-то таким, с чем лучше не мириться. Когда славные парни решают, как реагировать на поведение, которое кажется им непозволительным, я призываю их использовать правила разумного мужчины. Это практическое правило выражается в следующем вопросе: «Как бы разумный мужчина поступил на моем месте?» Удивительно, но даже мысленно задав себе этот вопрос, славные парни обращаются к своей врожденной мудрости, что позволяет им отреагировать нужным образом. Как только славный парень понимает, что способен установить границы в любой момент, он позволяет людям приблизиться, проявить чувства, сексуальность и так далее. Он больше не боится, потому что если ему станет некомфортно, он тут же скажет «стоп», «нет», «не так быстро» или просто уйдет. Он может сделать все, что угодно, чтобы позаботиться о себе. Освобождение, упражнение номер 34. В каких областях своих отношений вы боитесь устанавливать границы? Возможно, вы допускаете недопустимое поведение, не пытаетесь разобраться в ситуации, потому что это может привести к конфликту, не просите о том, чего хотите, жертвуете своими интересами, чтобы сохранить мир. Если вы примените правила второго свидания или разумного мужчины в этих случаях, как это изменит ваше поведение? Дополнительные стратегии счастливых и здоровых отношений. В дополнение к программе исцеления, представленной в предыдущих главах этой книги, есть несколько стратегий, которые помогут славным парням добиться желаемой любви. Они таковы: концентрировать внимание на отношениях, а не на партнере, не повторять нежелательные поведения, действовать новым способом. Концентрация внимания на отношениях, а не на партнере. Эмоционально израненные люди притягивают друг друга. Создавая отношения, славные парни часто выбирают партнеров, у которых, как им кажется, проблем куда больше, чем у них самих. Это создает опасную иллюзию, что один ущербнее другого, но это заблуждение, поскольку здоровых людей не тянет к нездоровым, и наоборот. Я часто напоминаю парам, если среди вас есть один очевидно ущербный человек, это значит, что вас таких двое, без исключений. Когда мы с женой начали встречаться, мы считали, что у нее проблемы, а я здоров. Этот сценарий неплохо работал, пока Элизабет не начала ходить к психотерапевту. Однажды, вернувшись домой с терапевтического занятия, она вдруг объявила, что поняла, у меня не меньше проблем, чем у нее. Поскольку я не мог смириться с мыслью, что у меня проблемы, я ответил, нет, ты наконец-то поняла, что ты так же здорова, как и я. Отношения, которые мы построили, позволяли нам обоим играть привычные, но ненормальные роли. К сожалению, это исключало настоящую близость, пока Элизабет не стала подвергать сомнению сложившееся положение вещей. Я слышал истории множества славных парней, которые строили отношения подобно тому, как начинали мы с Элизабет. Эти мужчины верили, что они – жертвы нездорового поведения партнеров. Подобная иллюзия сохраняет в отношениях неэффективные модели поведения. Концентрируя внимание на отношениях, а не на партнере, славные парни добираются до своих детских переживаний одиночества, пренебрежения, насилия или подавления. Они могут использовать эту информацию, чтобы понять, почему построили именно такие отношения. И это позволяет изменить ситуацию. Вместо того, чтобы говорить «вот если бы она...» Славный парень должен спросить, почему мне нужны именно такие отношения? Что дает мне играть привычную роль? Как отношения удовлетворяют мои бессознательные потребности? Почему я пригласил этого человека в свою жизнь? Когда славный парень задает подобные вопросы, он начинает смотреть на свою подругу как на помощницу в исцелении. Это меняет точку зрения на свою вторую половину, а также помогает разобраться с детскими проблемами, которые мешают ему строить по-настоящему близкие отношения. В начале этой главы мы познакомились с Карлом, чья жена Данита казалась такой же недовольной и холодной, как и его требовательная мать. Карл никогда не знал, будет ли мать его ругать или обвинять. Став взрослым, Карл воссоздал подобную ситуацию с Данитой. Когда та сердилась, Карл начинал использовать детские механизмы выживания, избегание и замкнутость, чтобы защититься. Карл обвинял Даниту в том, что она все время недовольна и ходил на цыпочках, чтобы ее не расстраивать. Карл говорил себе, что не заслуживает этого, и подумывал о вариантах отступления. Отношения изменились, когда Карл увидел в Даните дар, который он сам привнес в свою жизнь, чтобы разобраться со своим страхом перед требовательными и критичными людьми. Как только Карл стал смотреть на жену иначе, изменения не заставили себя долго ждать. Карл начал осмысливать свои детские переживания. Он стал противостоять Даните вместо того, чтобы избегать ее и замыкаться в себе. Когда он понял, что недовольство Даниты – результат его детских переживаний, Данита перестала казаться ему такой сердитой. Это позволило ему теплее относиться к жене, и их отношения заметно улучшились. Освобождение упражнения номер 35. В следующий раз, когда вы почувствуете разочарование, грусть или злость из-за своей подруги, спросите себя, почему я пригласил эту женщину в свою жизнь? Чему я могу научиться в этой ситуации? Как изменится мое мнение об этой ситуации, если я увижу в своей подруге дар? Отказ от повторения нежелательного поведения. Пару лет назад мы купили щенка и начали ходить с ним в школу дрессировки. Один из первых уроков был таков: «Нам самим следует учиться послушанию». Как нам рассказали, большинство собак, которые плохо себя ведут, просто жертвы наплевательского или непоследовательного поведения хозяев. Люди в этом смысле не так уж сильно отличаются от домашних животных. Они ведут себя так, как их научили. Например, если хозяин хвалит собаку за то, что она писает на ковер, собака будет и дальше писать на ковер. То же самое относится к людям. Если славный парень поддерживает нежелательное поведение своей второй половины, она продолжит вести себя подобным образом. Славные парни мечтают о мирных, беспроблемных отношениях. Обычно, когда их подруга грустит, подавлена, сердится или переживает из-за проблемы, они тут же спешат все исправить. Они верят, что таким образом проблема исчезнет и все быстро придет в норму. К сожалению, это подобно поощрению собаки, писающей на ковер. Всякий раз, проявляя внимание к действиям, которые следует искоренить, славный парень их только поддерживает. И это увеличивает вероятность того, что подобное произойдет снова. Например, жена, Джо, часто приходила с работы домой недовольная, поскольку у нее были какие-то проблемы с коллегами. Джо расстраивала, что жена была не в духе. Чтобы перестать беспокоиться, он расспрашивал жену о случившемся. После недолгих уговоров она часами распространялась о том, как ее обижают на работе. Джо слушал и давал ценные советы, надеясь, что этим он вернет ей хорошее настроение. Пытаясь избавиться от беспокойства, Джо создал долгосрочную проблему. Каждый раз, когда он спрашивал жену, что случилось, а потом часами выслушивал ее и давал советы, он провоцировал повторение поведения, которое ему не нравилось. В школе дрессировки собак мы узнали, что для избавления от нежелательного поведения необходимо не обращать на него внимания. То же самое применимо к отношениям. Как многие славные парни, Джо чувствовал себя жертвой поведения своей жены. Он не осознавал, что сам несет ответственность за его повторение. Когда другие участники терапевтической группы указали ему на это, он решил изменить свое поведение. В следующий раз, когда жена пришла домой в тихом бешенстве, он не сказал ни слова. Он съел ужин в тишине и пошел в гараж. И хотя Джо чувствовал беспокойство, он сопротивлялся позывам исправить проблему жены. Лежа в кровати в тишине, он долго не мог заснуть. На следующее утро молчание продолжалось. Джо боялся, что теперь так будет всегда. В попытке избавиться от беспокойства он попробовал заговорить с женой. Та отвечала односложно, затем ушла на работу. Вечером случилось чудо. Жена Джо пришла в хорошем настроении и спросила Джо, не хочет ли он пройтись. Во время прогулки она рассказала, как сама решила вчерашние проблемы. Джо признался, насколько неловко он себя чувствовал, не разговаривая с женой о ее проблемах. Она ответила, что не хотела, чтобы он решал ее проблемы. Ей больше нравится, когда у нее есть возможность разобраться во всем самой. Новый способ действий. Славным парням, которые собираются расстаться со своими подругами, а также тем, кто в настоящий момент одинок, я рекомендую использовать новый подход для начала отношений. Отношения всегда полны неразберихи, и невозможно избежать шероховатостей и проблем, но не стоит усложнять все еще сильнее. Именно в этой области я настоятельно советую действовать иначе, чем прежде. Говоря другими словами, стоит вступать в отношения, имея ясные и здравые ожидания, а не неосознанные и неправильные. Новый способ действия означает выбор других партнеров. Экземпляр, требующий ремонта, может быть интересен, когда речь идет о машине, но это ужасный вариант при выборе своей второй половины. Из-за неуверенности в себе славные парни имеют обыкновение выбирать людей, которым не помешает косметический ремонт. Они не думают, что заинтересуют здоровую личность, поэтому предпочитают алмазы, требующие огранки. Они выбирают людей со сложным детством и жертв сексуальных домогательств, женщин, за которыми тянутся хвосты неудачных отношений, и матерей-одиночек, а также депрессивных, безденежных и страдающих ожирением особ. Они начинают свою работу по скрытому контракту, исправление, опека и ублажение, в надежде на то, что в результате им достанется блистательный драгоценный камень. К сожалению, эта стратегия редко срабатывает. Когда же исцеляющиеся славные парни строят отношения с людьми, не требующими исправлений, они улучшают свои шансы получить желанную любовь. Нет необходимости искать идеального человека. Достаточно найти такого, кто сам несет ответственность за свою жизнь. Члены моих терапевтических групп предложили список качеств, которые стоит искать в людях для создания новых отношений. Среди них могут быть, в любом порядке, страсть, целостность, счастье, интеллект, уверенность в своей сексуальности, финансовая независимость, потребность в личностном росте. Славные парни, состоящие в отношениях, могут озаботиться тем, что их подруга не имеет всех этих достоинств. Это не значит, что надо срочно расставаться и искать новую тихую гавань. Вместо этого я предлагаю для начала справиться с собственными проблемами и понять, почему им была нужна именно такая подруга. Новая девушка не станет решением, если славный парень продолжает искать отношения такого же типа. Я заметил, что когда славные парни начинают разбираться со своими установками, в их личной жизни происходят перемены. Иногда славные парни пересматривают свое желание расстаться или убеждаются, что настало время перемен. Славные парни стараются все делать правильно. Этот список не рецепт счастья. Не существует идеальных людей, не бывает идеальных отношений, но сознательный поиск нужных качеств – убережет славных парней от многих страданий и увеличит шансы найти ту самую, что им необходимо. Новый способ действий подразумевает, что не стоит торопиться с сексом. Важно рассмотреть женщину на предмет качеств, описанных выше, а не тащить ее сразу в постель. Когда в отношениях появляется секс, взаимное изучение прекращается. Секс устанавливает настолько прочную связь, что трудно трезво оценить целесообразность возникших отношений. Славные парни могут быть в курсе определенных качеств или особенностей, которые их не устраивают, но после наступления интимной фазы отношений куда труднее решать эти проблемы и еще труднее расставаться. Примите вызов. У исцеляющихся славных парней могут быть полноценные близкие отношения. Жизнь сложна, и отношения легко не даются. Применяя стратегии, описанные в этой книге, славные парни принимают вызовы жизни и добиваются желанных отношений.